Эй, папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача. Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра. Всем привет! А девочкам и мальчикам особенный привет, где бы они ни были. Дядюшка Дэн, недавно ты начал рассказывать нам серию историй о библейском герое Иосифе. Да, тетушка Кэрол, и сегодняшний мой рассказ будет продолжением истории Иосифа. А где можно найти эту историю? Эта история взята из книги «Бытия» из 40 и 41 главы. В нашем сегодняшнем рассказе вы узнаете о двух героях, которые сыграют важную роль в третьей части нашей истории об Иосифе. Мы не знаем их имен, так что мы назовем их просто «Виночерпы» и «Хлебодар царя». После всего виночерпы царя египетского и хлебодар провинились перед господином своим, царем египетским. И прогневался фараон на двух царедворцев своих, на главного виночерпия и на главного хлебодара, и отдал их под стражу в дом начальника телохранителей, в темницу, в место, где заключен был Иосиф. А я-то всегда считал тебя честным человеком. А я и есть честный. Почему же ты тогда оказался здесь, в темнице? А ты почему здесь? Хороший вопрос. В самую точку. И требует хорошего, прямого ответа. А его вот как раз у меня и нет. Приветствую вас, господа. Прошу прощения, но меня не было, и я не мог лично вас приветствовать, когда вы вступили за эти стены в заключение. Но сейчас время обеда, так что заказывайте, пожалуйста. Заказывай. Мы можем заказать еду и есть, что хотим. В тюрьме? Знаешь что? Принеси нам что-нибудь на свой вкус. В общем, решай сам. Мы можем есть почти все. Хорошо. Я принесу вам еды, подобающей привычкам и вкусу царского виночерпия и хлебодара. Что? Я скоро вернусь. Вот и ваш завтрак. Чем объясняется такая любезность? Ведь мы узники, преступники. А с нами обращаются вежливо и с уважением. Почему? Вы же люди. Мы узники. И я тоже. Ты? Ты узник? Этой тюрьмы? Да. Да ну. Но здесь, в тюрьме, мне поручили заботиться о других узниках. Да ну. Ты хочешь сказать, что ты отвечаешь за все? За чистую постель, вкусную еду... Приятную обстановку? Да, с любезного согласия начальника. А по-моему, мне будет не так уж плохо в этой темнице, а? Доброе утро, господа. Доброе утро, Иосиф. Что это с вами сегодня? Почему вы такие печальные? Я видел сон. И ваши сны нагнали на вас такую тоску? Мне приснился странный сон. Я знаю, что он имеет особенное значение, но я никак не могу решить, какое именно. И мой тоже важное значение, но я не знаю, какое. Такие важные сны, безусловно, надо было бы и рассказать, и истолковать. А ты можешь истолковать наши сны? Ну, все известно Богу. Он откроет значение ваших снов. Ну вот, мне приснилось, что... собой лазу. Сначала ты, виночерпи. Хорошо. Так вот, приснилось мне, что передо мной виноградная лоза. На лозе три ветви. на ветвях бутоны. Они распустились и вот выросли и созрели гроздья винограда. Потом я вижу, что в руке у меня чаша фараона. И я беру виноград, выжимаю его в чашу, протягиваю чашу фараону, и он пьет из нее. Три ветви, что ты видел во сне, это три дня. Три дня? Да, по-моему, логично. Это значит, что через три дня что-то должно случиться, так, Иосиф? Через три дня царь позовет тебя и снова поставит на твое старое место виночерпие. Ты снова будешь подавать фараону его чашу с вином. Через три дня вернется ко мне царская милость, и я снова буду его главным виночерпием. Ой, Иосиф, это хорошая новость. Я хотел спросить тебя, виночерпий, не мог бы ты кое-что для меня сделать? Одно одолжение. Конечно, с удовольствием. Можешь на меня рассчитывать. Когда ты предстанешь перед царем, замолви за меня словечко. Может быть, он меня выпустит из темницы. Ведь я ни в чем не виноват. Замолвит за тебя словечко? Непременно, и притом немедленно, при первой же возможности. Спасибо, виночерпий. Так, ты настоящий друг. Так, твой сон был хорошим, виночерпий. Может быть, и мой тоже окажется неплохим. Ты истолкуешь мой сон, Иосиф, а? Его истолкует Господь. Только он это может. Ну, так вот, в моем сне тоже было три вещи. Три белые корзины. А эти три белые корзины стояли у меня на голове. В верхней корзине лежали разные печенья для царя. Но прилетели птицы и начали клевать их прямо из корзины. Значит ли это, что через три дня я тоже выйду из темницы? Да, Хлебодар. Через три дня царь велит, чтобы тебя вывели из темницы. Я снова стану свободным человеком. Ну, продолжай, Иосиф. Меня вернут на мое место главного хлебодара Его Величества. Через три дня царь прикажет тебя казнить. И вот на третий день, а это был день рождения фараона, устроил фараон пир для всех слуг своих и вспомнил о главном виночерпии и главном хлебодаре и велел привести их из темницы на пир. Иосиф сам не знал, что говорит. Чего это вдруг меня повесит? У царя слишком хорошее настроение. Иосиф был прав насчет трех дней. Сегодня как раз третий день, и вот нас освободили из тюрьмы, и мы здесь, на пиру у царя. Так ты думаешь, меня повесят? Нет, конечно, нет. О, интересно. В темнице царскому виночерпию и хлебодару приснились непонятные сны. Иосиф объяснил им значение этих снов. Через три дня их освободят из тюрьмы. Виночерпия возвратят на старое место на службе у царя, а хлебодара казнят. Так ты думаешь, меня повесят? Да нет, конечно нет. Интересно. Его Величество, великий и могущественный государь всего Египта, сын богов, благодетель человечества, желает сделать специальное объявление. Да здравствует царь! Раз в год я всегда устраиваю пир для всех моих слуг и придворных. Раз в год я возвышаю одних придворных и низвергаю других. В этом году Мне предстоит решить судьбу двух моих слуг, которые мне не угодили. Виночерпий, подойди. Да здравствует царь. Возьми эту чашу. Это моя чаша. Слушаюсь, ваше величество. А теперь наполни ее вином. Поднеси чашу к губам и попробуй вино. Ну вот, ты снова мой чашеносец и виночерпий. Засим я возвращаю тебя на прежнее место главного виночерпия. Благодарю вас, ваше величество. По обыкновению, ради такого случая, я могу выполнить одно твое желание. Есть у тебя желание? Мое желание, ваше величество, всегда оставаться в вашей милости и при вас, и верно, и честно служить вам. Хорошо сказано, главный виночерпий. А теперь, хлебодар, подойди. Да здравствует царь. Ты очень сильно передо мной провинился, хлебодар. Стража, взять его и повесить! Еще 2 года виночерпий служил царю, но он так и не вспомнил о своем обещании замолвить словечко за Иосифа. Надежда на то, что виночерпий напомнит о нем царю, которая теплилась в его сердце, постепенно угасла, и ко всем другим невзгодам прибавился горький осадок от неблагодарности виночерпия. Но Бог на небе не забыл слугу своего Иосифа, который томился в египетской темнице. Хотя Иосиф и не подозревал об этом, день его освобождения приближался. И вот прошло 2 года, и фараону приснились 2 сна. Наутро он созвал всех мудрецов и советников и велел им истолковать эти сны. Ну вот, господа, я рассказал вам свои сны. Теперь скажите мне, что все это значит? Вы слышали, что я сказал, советники? Истолкуйте мои сны. Да, да, ваше величество, да. Ну так скажите мне, что все это значит? Ну, чего вы ждете? Вы же, кажется, мои советники и мудрецы, а? Да, да, да, ваше величество, да. Ну да. Так вы можете истолковать мои сны или нет? Да, да, ваше величество, да. Или все ваши уверения были простым притворством? Нет, нет, ваше величество. Ну нет. Тогда истолкуйте мои сны немедленно, сейчас же. Да, в общем, боги пока еще не открыли нам их значение, ваше величество. Ну так сделайте же что-нибудь, чтобы снискать милость богов и чтобы они открыли вам его значение. Да, да, ваше величество. Приступайте. Сейчас, сейчас, ваше величество, сейчас. Если его величество позволит нам удалиться, мы немедленно разойдемся по разным храмам и принесем жертвы богам. К полудню мы должны получить ответы на волнующие царя вопросы. Смотрите, не обманите меня. Вам разрешается удалиться. Нет, вы только посмотрите, сколько еды. Царь не съел ни кусочка за обедом, ни крошки, а царица едва притронулась к тарелке. Ссорились, что ли? Спорили они из-за советников и мудрецов. Царица хотела, чтобы всех повесили, а царь хотел дать им последний шанс. Но вообще-то я согласна с царицей. Все эти советники и мудрецы просто болтуны. И всех их по очереди по одному надо повесить на площади. Да, на виду всего честного народа. Чем же они провинились на этот раз? что вызвали неудовольствие их царских величеств? Что они сделали? Да ничего. Как? В том-то и дело, что ничего, царь. Хотел, чтобы они истолковали сны, которые ему приснились прошлой ночью. А они ничего не сказали. Не смогли. Его величество вне себя, и царица гневает. Гневает. Вы говорите о снах? О том, что приснилось царю? Да, господин Виночерпий. Царь хочет, чтобы его сны истолковали? Да, господин Виночерпий. Он повелел своим советникам и мудрецам истолковать его сны, а они не могут. А я знаю человека, который может. Вы знаете человека, который умеет толковать сны? Да. Что-то не верится. Ни одного такого мудреца нет. Где сейчас их величество? Царь с царицей? В восточной гостиной спорят о том, что делать с советниками-мудрецами. Ваше величество. Потом, Виночерпий, мы сейчас заняты. Если царь позволит... Что? Я кое-что могу сообщить вам касательно ваших снов, ваше величество. Сообщить? Да, ваше величество. Я знаю человека, который может открыть значение ваших снов, ваше величество. И кто он? Его имя Иосиф, ваше величество. А он что, мудрец? Советник? Кто он? Он раб, ваше величество. Раб? Да. Здесь? Во дворце? Нет, ваше величество. Ну тогда где же? В данный момент нигде, ваше величество. Он отбывает наказание в темнице, но он не преступник. Он честный человек, правдивый, одаренный, верный. Человек высокого интеллекта и морали. А откуда у тебя все эти сведения о об этом человеке, отбывающем срок в тюрьме? Если его величеству будет угодно вспомнить, я сидел в той же тюрьме. А, да, припоминаю. В темнице я видел сон. И я рассказал свой сон этому Иосифу. И он его объяснил. Сказал, что через 3 дня меня освободят и возвратят на старое место главного виночерпия. И все было точно так, как сказал Иосиф. Это обнадеживает. А может быть, послать за ним и дать ему попробовать истолковать мои сны? Да, так я и сделаю. Пошлю-ка я за ним тотчас царскую колесницу. Иосиф, к темнице подъехала царская колесница. За тобой приехали. За мной? Царь немедленно требует тебя к себе. Немедленно, понимаешь? Ты должен побриться, переменить одежду и предстать перед царем. Но зачем я понадобился царю? Не думай об этом. Сейчас нет времени. Давай-ка привари себя в порядок. Царь ждет. Да здравствует царь! Ты Иосиф? Да, ваше величество. Я слышал, ты умеешь толковать сны. Я не обладаю такой силой, ваше величество. Один только Бог, которому я служу, только Он может объяснять такие тайны. Ну, посмотрим. Мне приснилось, что стою я на берегу реки. И вот из реки выходят 7 коров. Тучных и гладких. Выходят они, жуют траву и пасутся на лугу. А за ними из реки выходят еще 7 коров. Тощих и жалких, и очень страшных на вид. Таких тощих коров никогда я не видел во всем Египте. И вот 7 тощих и худых видом коров поедают 7 коров тучных. Но и съев 7 коров тучных, они остались такими же тощими и худыми видом, как и были. И тут я проснулся. Потом снова заснул И приснился мне еще один сон. Этот сон был похож на первый, но только 7 тощих и иссушенных колосьев пожрали 7 колосьев тучных и полных. Тут я во второй раз проснулся. И я встревожился и хотел узнать значение этих снов. Я поведал их моим мудрецам и советникам, но они не могли их истолковать. Ну, а ты сможешь ли? О, фараон, государь египетский, знай, что никакое толкование не принадлежит человеку, но одному только Богу. Он и даст ответ во благо фараона. Так слушай, о царь, сон твой один. Во сне твоем Бог Всевышний возвещает тебе о том, что Он собирается делать. 7 коров тучных — это 7 лет. Также и 7 полных колосьев пшеницы. 7 коров? 7 лет? А как же это я не додумался? И 7 коров тощих, и 7 колосьев иссушенных — это тоже 7 лет. И вот что собирается сделать Бог. В земле египетской будет 7 лет изобилия. Но после них будет 7 голодных лет. И все изобилие первых 7 лет забудется, ибо голод будет очень тяжелым. И охватит всю землю. Я уверен, что ты прав, Иосиф. Это явно похоже на правду. А то, что ты видел 2 сна, о царь, значит, что это действительно Слово Божие. И что скоро Бог все это исполнит. Поэтому сейчас фараону надо искать и найти человека разумного и мудрого, и поставить его над всей землею египетской. И пусть фараон назначит надзирателей над землею, и в 7 лет изобилия пусть они собирают 5-ю часть земли. Пусть все эти хорошие годы собирают они хлеб в ведение фараона, и пусть хранят они хлеб в городах. И будет эта пища храниться в запас для земли на 7 лет голода, которые будут в земле египетской, чтобы люди не погибли от голода. Сие понравилось фараону и всем слугам его. И сказал фараон Иосифу: «Так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты». Бедняга Хлебодар, что же он такое мог сделать? Я хотел бы это знать, но об этом в Священном Писании нет ни слова. Наверное, что-то серьезное. Виночерпий тоже был далеко не идеальным. Точно! Он оказался таким неблагодарным. А ведь Иосиф столько для него сделал. Иосиф стал настоящим лидером, но в то же время он был по-настоящему добрым человеком. Господь благословил его труды, и Иосиф, в свою очередь, пел хвалу Отцу Небесному. На сегодня все. До свидания. До свидания, и да благословит вас Бог.